хотя иногда выдавались дни с ярким солнцем, весело играющим на ослепительно белом снегу. Мы дрожали от холода и возились с нагревателями, почти не выходя из бата. В крепости было безопасно, но меня тревожила мысль о необходимости переселиться отсюда. Возвращаться в поселок не хотелось, с ним связано слишком много воспоминаний. Придется заняться устройством нового, нашего собственного поселка недалеко от порта. Конечно, я не надеялся восстановить космический маяк. Мне казалось, что послевоенный хаос не будет таким долгим, как предсказывал Лугард, и кто-то снова прилетит на Бельтан и приземлится в порту. Обнаружив, что порт и уцелевшие поселки пусты, экипаж корабля вряд ли двинется дальше в поисках уцелевших жителей планеты. В конце концов, я упомянул об этом на одном из еженедельных советов. Ни одно из зданий порта мы не могли сделать таким же неприступным, как БАТ. Эта работа продлится много лет. Сабиан с энергией, которую я от него не ожидал, напомнил, что нужно заниматься и сельским хозяйством. Хотя мы, даже с помощью роботов, не можем возделывать все ранее оккультуренные земли, но основные виды продуктов надо выращивать. Поля располагались ближе к порту, чем к БАТу. Запрограммированные роботы основную работу выполняют сами. Мы не забывали о мутантах. Единственным свидетельством, что они не потеряли к нам интерес, оставались следы на снегу вокруг БАТа. Мы даже не были уверены, что следы оставлены мутантами, а не обычными животными. Нам не хотелось быть внезапно отрезанными от крепости. Итак, было решено, что я полечу в порт и постараюсь найти небольшое здание, пригодное для наших целей. Со мной отправится Эмрис. Он поднимет флиттер, пока я буду заниматься разведкой. Мы старались обезопасить наше самое ценное имущество. Мы вылетели ранним утром. День обещал быть ясным. Прошедшие 2 дня дули теплые ветры. Снег в сугробах вокруг лавовых гребней подтаял. Я думал о том, когда мы сможем заняться пещерами. Может, только через несколько лет. Кратчайший путь к порту вел через возделываемые земли, покрытые снегом. Мы свернули в сторону от Кинвита. В порту один из кораблей беженцев все еще стоял носом к звездам, но второй, у которого были повреждены дюзы, упал, пробив носом стену Пагауза. На всем белом поле и на молчаливых улицах не было ни одного следа. Мы сделали круг, и я выбрал небольшой дом в дальнем конце поля, где в добрые старые времена жил комендант порта. Дом построили одновременно с портом, он был сложен из больших камней и почти так же прочен, как БАТ. Я выбрался из кабины, и Эмрис немедленно взлетел. Он будет кружить надо мной, пока я осматриваю жилище. «Пожалуй, подойдет», — решил я. К счастью, в доме не жили после отлета последнего коменданта, поэтому здесь не было и следов смерти. Мы сможем, как и в Бате, заблокировать входную дверь и окна первого этажа и установить снаружи подъемную лестницу. Трудная работа. Хватит дел на целый год. В назначенное время сел Эмрис. Он был достаточно возбужден. «На севере, Вир, город». «Город? Беженцы? Или поселенцы, бежавшие из своих домов?» «Покажи», — потребовал я. Он послушно нажал курсоуказатель. Трудно назвать городом разбросанные хижины, но это действительно город. Обитатели его высыпали наружу, заслышав шум снижающегося флиттера. Вверх и прочь. Реакция Эмриса, к счастью, была мгновенной. Я за последнее время насмотрелся всякого и сразу сообразил, что мы могли сейчас оказаться в положении человека, сунувшего палку в осиное гнездо. «Это мутанты», — растерянно сказал Эмрис, когда флиттер поднялся и полетел подальше от города. «Но у них есть дома». Какие же цели ставили перед собой ученые, проводя эксперименты с животными? За те немногие мгновения, пока мы парили над беспорядочной мешаниной хижин, я насчитал по крайней мере 3 вида. Все травоядные, но 3 разных вида, живущих рядом вполне мирно. Может, это закономерно только для травоядных, а хищники или всеядные? Сколько еще подобных поселков разбросано вокруг? Во всяком случае, кентавры, запустившие роботов-уборщиков прошлым летом, не будут нас преследовать, потому что они не могут пользоваться нашим транспортом из-за неподходящего для этого занятия строения их тела. Такое близкое расположение поселка мутантов от порта делало невозможным наше переселение сюда. Придется оставлять поселение в порту на случай прилета спасательной экспедиции. Я твердо решил это сделать, хотя уже потерял последнюю надежду на этот визит к нам. Просто нужно поддерживать веру в существование нашего человеческого рода не только на Бельтане, но и в других мирах. И теперь мы живем в крепости, и когда выходим, берем оружие. Мы сохраняем жалкие остатки человеческой цивилизации, бережем знания и пытаемся улучшить обучение. Заботимся о машинах, зная слишком хорошо, что их не хватит даже до конца нашей жизни. Мы сознаем, что следующие поколения нашей маленькой колонии будут спускаться все ниже и ниже по лестнице цивилизации. И, может быть, со временем встретят тех, кто идет по этой лестнице вверх.